Глава 16. Александр. 2 недели назад. «Добрый день, Александр Алексеевич, можно?» Какая она по счету? Короткий взгляд на лист с именами соискателей. 33-я. Кажется, что последние 2 часа я слышу одни и те же голоса и вижу одни и те же лица. «Осипова Виталина Сергеевна, вчера мне пришло приглашение на собеседование на должность помощника руководителя в вашей компании». «Садитесь». Короткие мягкие шаги, шорохи, и очередная претендентка занимает место. До нее все были не те. Взгляд на девушку и полное понимание, что мы не сработаемся. «Где раньше работали?» «В резюме все написано». «Я хочу услышать ответ от вас. Потому что даже шевелиться не хочу, чтобы найти информацию с данными соискателей. Фирма «Принтвайз». Предоставление услуг типографии физическим лицам и компаниям. Секунда, чтобы понять, откуда я знаю название, и вспомнить, кому принадлежала эта фирма. Почему уволились? Фирма была небольшой, но босс и коллектив отличные. Не выдержала конкуренции в условиях быстро развивающихся аналогичных компаний. Заказов становилось все меньше, и в какой-то момент мы стали работать себе в убыток. 2 месяца назад нам объявили о закрытии. Фамилия директора? Окунев Владимир Олегович. Информация подтверждена, и только после этого поднимаю голову, чтобы изучить соискателя на место помощницы. Обычная девушка, в прямом смысле слова. Темные волосы, собранные в хвост, милое лицо с тонким носом, естественно, пухлыми губами и выразительными зелеными глазами, с интересом изучающими меня. Отклоняюсь, чтобы оценить внешний вид и заметить, что на девушке деловой брючный костюм, беспредельного обтягивания критически важных частей тела. Та, что сидела, а точнее совершила попытку сесть на приготовленный стул несколькими минутами ранее, вылетела из кабинета, прикрывая руками 5-ю точку. Вновь перевожу взгляд на лицо, а где-то в мыслях мелькает: «Сработаемся». «Сколько вы замужем?» Ее зрачки расширяются, являя секундную панику. «Почему?» 2 года. «Дети есть?» «Нет». «Значит, скоро в декрет?» Прямой вопрос, который позволит понять, когда я снова буду проводить собеседование. «Следующие 2 лет не планировала». «Где работает муж?» «Автомобильная мастерская». «Зарабатывает, наверное, немного?» «Средне». «Спасибо, Виталина Сергеевна. С вами свяжутся». Стандартный диалог, чтобы очертить основные моменты и перейти к более детальным. Она поднимается, спокойно следуя к двери. И в этот момент отмечаю, что девушка спокойна и собрана. «Александр Алексеевич, можно уточнить, почему только соискатели, состоящие в браке?» «Что ж, еще один плюс в ее пользу. Предыдущие 32 соискателя причиной выставленного условия не интересовались. Потому что последний секретарь вышла замуж». «И как это связано?» «И та, что была до нее, тоже. И еще одна, которая была до них. И 3 до этих всех. И мужья по странному стечению обстоятельств требовали, чтобы они оставили работу. Место в моей приемной в компании называют волшебным. Хотите выйти замуж через 3 месяца? Устройтесь ко мне на работу». Ее трогает улыбка, а вот мне не смешно. «Спасибо за подробный ответ. Всего доброго». И когда дверь за ее спиной закрывается, ставлю напротив имени знак вопроса. Судя по списку, осталось еще больше 10 кандидатов. А после я позвоню тому, кто сможет дать мне подробную и, уверен, максимально правдивую характеристику Осиповой Виталины Сергеевны. Что интересно, после нее никто не вызывает интереса и мысленного «сработаемся». Хотя до нее была подобная кандидатка. И когда координатор оповещает, что ожидающих больше не имеется, радуюсь, что общение на сегодня окончено. Усталость, которая валит меня с ног, отражается на всех сферах жизни. Особенно на рабочей. Мысли сосредоточены на решении проблемы с акциями и одновременно Юлианной. Плюсом идет отвратительное физическое состояние и отсутствие секретаря, который мог бы взять на себя часть задач. Именно поэтому необходимо определиться с кандидатурой как можно скорее, а лучше уже сегодня. И чтобы ускорить процесс определения, набираю номер Окунева. «Здравствуй, Владимир Олегович!» «Саша!» Ответом мне служит радостный голос друга отца. «Надеюсь, с Алексеем все в порядке?» Он задает этот вопрос после того, как здоровье отца значительно пошатнулось. Конечно, он может позвонить другу сам, но вряд ли получит что-то большее, чем «все нормально». «Все под контролем. У мамы». «От Лиды еще никто не уходил». Искренний смех, как показатель, что он-то в курсе, какую степень может иметь опека мамы. «Зачем звонишь?» Но как только собираюсь озвучить вопрос, Окунев продолжает. «Точно! У Лёши день рождения через 2 недели. С планом мероприятия уже определились?» План, точнее его разработка и реализация, в руках сестры. Мне же необходимо заказать подарок. «План имеется. О месте проведения вас оповестит мама. Я по другому вопросу. Вам знакома Осипова Виталина Сергеевна?» «Моя Вита», — произносит молниеносно, возвращая меня в моменты, когда я неоднократно слышал эту фразу. «Работала у меня 3 года. Отлично работала. Была моей правой рукой и вообще незаменимым человеком. Она скромно говорила, что занимается контактами с заказчиками, но по факту заменяла несколько человек, курируя разные направления. Большой штат я себе позволить не мог, поэтому Вита стала работником, на котором держится половина деятельности. А почему интересуешься?» «У меня сегодня собеседование на должность секретаря». «Неужели очередная вышла замуж?» «По-моему, всем известна особенность моей приемной и текучка помощников». «Да». Короткий ответ, не предполагающий комментариев и развития темы. Виталина была в числе соискателей. «Саша, возьми ее. Ты не пожалеешь, поверь. Серьезная, собранная, адекватная, как в общении с коллегами, так и с посторонними людьми. Справится с любой задачей. Организует твой график, договорится в случае конфликтных ситуаций, при необходимости решит даже личные вопросы». И последнее удивляет. Она не может решить вопрос, точнее, переломить решение Юлианны. «В каком смысле личные?» «Организация торжества, выбор подарка супруге и даже извинительный букет». «Так-так, Владимир Олегович, и когда это ты извинялся?» «Было дело». Окунев мнется, видимо, до сих пор чувствуя за собой вину. «И ничего не подумай, просто сказал лишнего». «Виточка меня тогда спасла. Я не преувеличиваю. Знаешь, я ведь даже с сыном ее знакомил. Только не сложилось у них». «Зато с мужем сложилось». «С каким мужем?» «Условия для соискателей на место моего секретаря — состоять в браке. Может, хоть так я прерву эту цепочку выходящих замуж прямо из моей приемной. Она сказала, что замужем 2 года». «Ты уверен?» Слышу удивление Окунева и понимаю, что сейчас узнаю много интересного. «Абсолютно. Кольцо на пальце присутствовало». Мысленно возвращаюсь к образу девушки, подтверждая «было». Мало того, она то и дело покручивала колечко, привлекая к нему внимание. «Точно было». «Саш, ты что-то путаешь. Может, это другая Виталина Осиповна?» «Я спросила о предыдущем месте работы и причине увольнения. Она назвала вашу фирму. И ваше имя, кстати. Я не видел ее 2 месяца. Возможно, за это время произошли изменения в личной жизни. Хотя странно». Окунев замолкает. «Был уверен, что узнаю о свадьбе в числе первых». «Она замужем 2 года, с ее слов». «Да, она встречалась с Вадимом Росовым, тоже моим сотрудником. Расстались за 2 месяца до закрытия фирмы, и слава богу». «Почему?» «И неприятный экземпляр во всех смыслах. Ленивый, хитрый, ищущий возможность легких денег. Несколько раз порывался его уволить, Но Вита вставала на защиту, закрывая его трудовые долги своими усилиями. Если просто, делала больше половины работы за него. Ничего основательного не вышло бы, но, к сожалению, женщинам требуется много времени, чтобы разочароваться в избраннике окончательно. А где этот Вадим работает сейчас? Понятия не имею, но варианты имеются. Например? Например, присосался к состоятельной женщине, имеющей возможности его содержать и удовлетворять желания. Именно такой вариант существования он озвучил в разговоре с коллегой, и я стал свидетелем случайно. Ясно. Постукиваю ручкой по столу, приготовившись вычеркнуть Виталину Осипову из списка кандидатов. Значит, солгала. Как думаешь, почему? Предполагаю, чтобы устроиться на работу. Компания большая, имеет много филиалов и положительных отзывов. Зная Виту, куда попала, не пошла бы. А жить на что-то нужно. Других причин я не вижу. А я не вижу причин начинать сотрудничество со лжи. Дело, конечно, твое, но советую подумать. В наше время ответственный сотрудник – редкость. А Виталина и есть та самая редкость. Если необходимо, могу дать письменные рекомендации. Ну, а то, что солгала о замужестве, как это влияет на ее профессиональные качества? Да никак. Если ты, конечно, не рассматриваешь ее на роль будущей супруги. На эту должность отбором пока не занимался. Напомню, я недавно развелся. 8 месяцев назад Леша уже обмолвился, что не мешало бы подумать о второй Марковой и о внуках. Случайный звонок, и я узнаю, что родители активно делятся пожеланиями с другом семьи. Предполагаю, не только с ним. Обещаю заняться этим вопросом, как только завершу все незакрытые по первому браку. А теперь прощаюсь, Владимир Олегович. Спасибо за честность. Удачи! Гипнотизирую список кандидатов, в какой-то момент понимаю, я никого не запомнил, кроме Виты. И если отбросить сомнения, связанные с ее лживым замужеством, то Окунев прав. Найти ответственного работника непросто. Именно поэтому записываю ее контакт «Моя Вита» и говорю координатору, чтобы сегодня же связались с Осиповой и оповестили об одобрении ее кандидатуры. Виталина выходит из машины и удаляется в сторону дома. Устала. Непродолжительный срок работы плюс командировка в компании босса и его заместителей равно вымотанная морально и физически женщина. Проживание в одном номере добавило стресса, но в этом случае винить стоит сестру, которая продавила меня, заставив взять Алекса. В срочном порядке успел забронировать билет и обменять один из номеров на более просторный. По какой-то причине мне предложили именно обмен, уточнив, что свободных нет в наличии. Но я не увидел проблемы, потому как опыт существования на одной территории у нас с Витой уже имеется. Она напряглась. Я же испытываю особое удовольствие, развивая тему мужа. Потому что в такие моменты она сжимается и паникует, хотя старается отвечать уверенно. 2 недели ожидания, а она упорно настаивает на существовании супруга, которого, кстати, зовут Вадим. Не было времени придумать другое имя, или же бывший оставил настолько глубокий след, что стал пусть и не настоящим, но мужем? Меня устроил бы первый вариант, а второй напрягает. Почему? Я понял, когда Вита 2 ночи подряд оставалась ночевать в моей квартире, чтобы контролировать общее состояние и кормить с ложечки. В тот самый момент меня настигло озарение. Обо мне заботятся. По-настоящему, по-человечески, не ставя в укор слабость, позволяя быть размазанным и отчасти капризным. Да, все это можно было списать на невозможность отказа по причине выслужиться перед боссом, но мне показалось, что Вита переживала искренне. Первичное раздражение, причиной которого стала ложь, произнесенная на собеседовании, растворилось. Остались лишь благодарность и стремление сказать ей, что, несмотря на несоблюдение условия, она войдет в основной штат сотрудников после окончания испытательного срока. Да и по итогам обсуждения некоторых вопросов мысленно согласен с Окуневым. она ограничена в средствах. Именно по этой причине прибегла к обману при устройстве на работу. Удивительно, но она не сдается и продолжает выдавать факты из якобы семейной жизни. А я все больше злюсь. Почему? Да потому что в какой-то момент перестал смотреть на Виту, как на секретаря, увидев иное, человека, с которым мне спокойно. Юлиана прошлась по моей жизни неуправляемым торнадо. Красивым, ярким, но слишком громким. И теперь я хочу спокойствия. Без истерик, драм, скандалов и сорванного голоса. «Александр Алексеевич, приехали!» «А?» Смотрю на Игоря, а затем на очертания здания, в котором находится моя квартира. «Завтра, как обычно, спокойной ночи!» Подхватываю сумку, чтобы через несколько минут открыть дверь и оставить багаж в гостиной. Снимаю пальто, разминая затекшую шею, и в который раз обещая самому себе записаться на массаж, иначе в конечном итоге что-нибудь заклинит, и я опять окажусь на больничном. В принципе, это не так плохо, при условии, что Вита выступит в роли личной сиделки. В этот момент чувствую запах, ароматизированный, резкий и неприятный, а спустя несколько секунд слышу музыку. И доносится она со второго этажа. Неужели Юлиана заявилась в гости? Поднимаюсь по лестнице, подтверждая свою правоту. Звук становится громче. Опустив голову, вижу лепестки красных роз под ногами. Видимо, они и должны меня куда-то привести. Дверь спальни приоткрыта, и, толкнув ее, становлюсь свидетелем интересной картины. Кровать и пол усыпаны такими же лепестками. Практически на всех поверхностях расставлены горящие свечи, а на кровати лежит девушка. Стройная блондинка в красном кружевном белье и таких же чулках. Останавливаюсь у подножья кровати, всматриваясь в красивое лицо и скольжу взглядом по пышной груди, впалому животу и длинным ногам. Красивая и бесспорно сексуальная девушка демонстративно выгибается, издав тихий стон. Призывный и завораживающий. Делаю глубокий вдох, легкие наполняются тяжелым ароматом, витающим в комнате, и я начинаю чихать. «Капибарчик, ну чего же ты ждешь?» Тихо хихикает, а я замираю, ожидая продолжения. «Пухляшек соскучился и ждет твоих поцелуйчиков везде-везде!» Пробегается пальцами по своему телу, видимо, уточняя, где именно должны быть оставлены поцелуи. Пухляшек? Да в ней максимум 55 килограмм. Уверен, любой мужчина мечтает о сюрпризе в виде притягательной девушки в его спальне. И я не исключение. Но есть проблема. Я вижу ее впервые в жизни. Простите, мы знакомы? Она распахивает глаза, а затем приподнимается на локтях, внимательно меня осматривая. «А вы кто?» «Хозяин квартиры и этой спальни». Обвожу пространство рукой. «Нет!» — машет головой, отчего светлые локоны падают ей на лицо. «Хозяином является Марков Александр Алексеевич». «Все верно, я Марков Александр Алексеевич». Несколько секунд на раздумье, а затем блондинка резко вскакивает и бросается к двери. «Черт!» — доносится уже с первого этажа. Бегу следом, чтобы выяснить, как она оказалась в моей квартире и кем является. И когда оказываюсь на первом этаже, она уже застегивает длинное пальто и пытается влезть в туфли. Кстати, ни того, ни другого я не заметил, когда вошел. «Стойте!» Она ускоряется, чтобы успеть выскочить из квартиры. «Где вы взяли ключи?» Их она и бросает мне под ноги, выскакивает за дверь, а глухой стук каблуков дает понять, что блондинка решила воспользоваться лестницей, чтобы сбежать. Поднимаю связку, а по зеленому магнитному брелку понимаю, что эта связка потерянная Витой. А спустя еще несколько минут проскальзывает неприятная мысль. Неужели она устроилась ко мне на работу, чтобы навести на квартиру? В таком случае... Быстро осматриваю комнаты и содержимое сейфа. Все на месте. Значит ли это, что блондинка действительно оказалась здесь для встречи с неким мужчиной? Но почему здесь и как к ней попали ключи? И главный вопрос: почему она решила, что именно я тот самый капибарчик?